Глава 41. Весна, 2018 год. Вылетаю на улицу и торопливо устремляюсь к остановке, на ходу повязывая на шею шарф. До начала пар чуть меньше получаса, а мне еще нужно успеть доехать до главного корпуса. На календаре официально март, но погода на дворе по-прежнему зимняя. Холодно, снежно, а ноги так и скользят по заледеневшим дорожкам. Добираюсь до остановки и чудом успеваю запрыгнуть в автобус, двери которого вот-вот закроются. Оплачиваю проезд, пробираюсь поближе к окну и втыкаю наушники. Теперь у меня есть шанс побыть наедине со своими мыслями хотя бы 10 минут. В уши заливаются звуки любимой музыки, а перед глазами пролетают пейзажи уставшего от затяжной зимы города. Одетые, как капуста, дети неуклюже бредут по тротуарам, держа за руки торопящихся родителей. Вечно форсящие подростки в коротеньких джинсах зябко переминаются с ноги на ногу, а бабульки, укутанные в пуховые платки, по обыкновению перебегают дорогу в неположенных местах. Внезапно телефон в кармане куртки жужжит, и я спешу извлечь его наружу. На экране широко улыбающаяся физиономия лучшего друга. Соколов выходит на связь нечасто, поэтому каждый его звонок для меня целое событие. В кровь выплескивается адреналин, а губы растягиваются в улыбке. «Алло, привет!» — тараторю я, приложив мобильник к уху. «Алло, меня слышно?» Тёма служит на Сахалине, в воздушно-десантных войсках, и связь в тех краях оставляет желать лучшего. «Привет, малая!» Сквозь помехи я, наконец, слышу его голос. «Как дела?» «Нормально. Еду на учебу». Прижимаюсь лбом к окну, напряженно вслушиваясь в звуки на той стороне провода. «Как ты поживаешь?» Насколько я поняла, телефоны в армии не приветствуются, но парни все равно умудряются пользоваться гаджетами, из-под тишка и шифруясь. Именно поэтому надо общаться быстро и по делу, ведь разговор в любой момент может оборваться. «Пойдет. Только холодно, зараза. Задолбался мерзнуть. А так все хорошо». В Тёмкиной трубке гудит ветер. «Что с преподом по истории искусств? По-прежнему тебя достает?» «Да, кажется, я попала в список его нелюбимых студенток», — горестно вздыхая. «Вениамин Иванович не взлюбил меня на самом первом занятии, когда поймал на том, что я не записываю каждое его слово. История искусств — предмет, безусловно, интересный, но все же абсолютно неприкладной. Он скорее нужен для общего образования, нежели чем для решения конкретных профессиональных задач». Да и тот материал, что Вениамин Иванович дает на лекциях, с легкостью можно найти в интернете. Именно поэтому в тот день я не спешила конспектировать. Очевидно, преподавателя оскорбило мое, как он тогда выразился, пренебрежительное отношение. И с тех пор он постоянно ко мне цепляется. То ответ у меня недостаточно глубокий, то мой доклад недостаточно раскрывает тему. Короче, все ему не так. По этой причине я с трудом представляю, как буду сдавать зачет по этому предмету. Скажи этому старому зануде, что его история искусств тебе в жизни не пригодится. Со свойственной ему легкостью рассуждает Соколов. Пусть идет к черту. На секунду в воображении вспыхивает сценка, как я и впрямь высказываю это все чопорному Вениамину Ивановичу. Улыбка становится шире, препод бы в осадок выпал. Но без Тёмы я, к сожалению, не такая отважная. Друг ушел в армию, и я завязала с безбашенными поступками. Больше не ем насекомых, не катаюсь на байке и не хожу по сомнительным заведениям. Моя жизнь теперь спокойна и упорядочена. Никаких эксцессов. Если я ему так заявлю, то не видать мне зачета как своих ушей. Смеюсь в трубку. Лучше я как-нибудь по старинке. Отмолчусь в надежде на то, что он сменит гнев на милость. «Ты слишком хорошая, Солнцева». В интонациях Артёма слышится нежность. «Не позволяй этому миру тебя сожрать, ладно?» «Ладно», — чуть сильнее сжимая трубку, словно стремясь передать ей свою щемящую печаль. Когда Соколов вот так со мной разговаривает, я снова начинаю чувствовать то, чего чувствовать не должна. «Я пипец как соскучился», — неожиданно выдает он. «По тебе, по дому, по картошке фри из Макдоналдса, по диджейскому контроллеру». Друг не в первый раз заводит речь о подобном, но сегодня в его голосе особенно много грусти. Должно быть, сейчас у него один из тех моментов, когда накрывает. Когда тоска по былой жизни становится нестерпимой и достигает пика. «Еще полгодика, Тём, еще немного», — приговариваю я. «Я знаю, Вась, знаю». Соколов выдыхает и нарочито весело добавляет. «Как там Грановская? Все воюет со своим сводным?» «Ага, того и гляди, поубивают друг друга». «Бедный парень. Зная Лерку, могу с уверенностью сказать, что ему приходится ой, как несладко», — ржет друг. «По-моему, мы должны быть на ее стороне», — с укором говорю я. «Она же наша подруга». «Так-то оно так, но я до сих пор помню, как Грановская вцепилась мне в волосы в 5-м классе. Я тогда чуть раньше времени не полысел». Прыскаю в кулак, воскрешая в памяти забавный случай. Лерка тогда ужасно взъелась на Соколова за то, что он, смеха ради, напялил ее новенький пуховик. Раскричалась, начала бегать за ним по всей школе, а, поймав, схватила его за кудри и начала яростно их дергать. Артем еле от нее отбился. «Брось, это было 100 лет назад», — отвечаю я. «Сейчас Грановская куда смирнее». Кидаю очередной взгляд за окно и с ужасом осознаю, что проехала свою остановку. Кошмар, ведь первой парой как раз лекция по истории искусств. Вениамин Иванович будет вне себя, если я опоздаю. Сосвет у меня сживет. Соколов о чем-то беззаботно трындит в трубку, но мне приходится его прервать. «Тём, извини, мне пора. Я с тобой заболталась и лишнего проехала». «Ничего, бывает», — отзывается друг. «Пока, малая. Удачи с занудным преподом». Бросаю «спасибо» и торопливо засовываю телефон обратно в куртку. Расталкивая сонных пассажиров, пробираюсь к дверям и на весь автобус верещу. «Остановите, пожалуйста, я остановку проехала». Но железная махина, знай себе, мчит на всех парах. Дотягиваюсь до расположенной на поручни стоп-кнопки и принимаюсь отчаянно ее выжимать. Однако, сколько я не напрягаю пальцы, водитель притормаживает только на следующей остановке. Плевать он хотел на мои просьбы. Бурча себе под нос ругательства, выпрыгиваю наружу и, что есть мочи, несусь в обратном направлении. Короткий взгляд на наручные часы заставляет мои внутренности неприятно сжаться. До начала занятия осталось меньше 5 минут. Я ни за что не успею. Когда подбегаю к аудитории, то близка к тому, чтобы выплюнуть свои легкие. Они горят и, по ощущениям, вот-вот начнут дымиться. Упираюсь руками в колени и изо всех сил пытаюсь нормализовать дыхание. Я, конечно, неслась, сломя голову, но всему потоку об этом знать не обязательно. Спустя 30 секунд я, наконец, распрямляюсь и, мысленно посылая молитвы в космос, дергаю дверную ручку на себя. Робко заглядываю в аудиторию и с облегчением замечаю, что мое вторжение осталось незамеченным. Вениамин Иванович с энтузиазмом пишет на доске тему лекции. Переминаюсь с ноги на ногу, размышляя, как бы мне разместиться, не привлекая внимания преподавателя. Увидит, что я опоздала, с потрохами сожрет. Но, как назло, свободные места виднеются исключительно в первых рядах. Если я туда подамся, то встречи с разъяренным взглядом Вениамина Ивановича мне не избежать. «Пс, иди сюда!» Откуда-то справа раздается приглушенный звук. Поворачиваю голову и упираюсь взглядом Феда Осипова. Он сидит всего в паре метров от меня, у самого края ряда. Подвинувшись, одногруппник уступает мне место рядом и жестом манит к себе. Недолго думая, крадусь к своему спасителю и тихонько опускаюсь на деревянную скамейку. Поверить не могу. Пронесло. «Спасибо огромное!» — тихонько шепчу, доставая из рюкзака тетрадь. «Ты меня очень выручил». Парень окидывает меня заинтересованным взглядом и добродушно улыбается. «Рад помочь, Вась. Обращайся». Его глаза задерживаются на мне чуть дольше положенного, а затем он, наконец, переводит внимание на Вениамина Ивановича, самозабвенно разглагольствующего у доски.